«А то сам не видишь ты», — усмехнулась Морриган. Мост был длиною в 100 метров, примерно, а на другом конце замок, хорошо укрепленный замок. От него несло смертью. Даже из деревни я это чуял, а уж вблизи кажется, будто моей смерти можно дышать. Я пошел к замку так же буднично, как хожу каждый день, и, если я был полностью спокоен, то вот мои спутники не очень. Даже Морриган чувствовала себя некомфортно, что уж говорить о стражах. «Держитесь позади меня. Любой противник там, внутри, не представляет для меня опасности, что нельзя сказать о вас». Когда мы пересекли половину моста, решетка замка начала подниматься и изнутри хлынула волна нежити. Их было много, и по большей части были низшего качества, хоть среди них и виднелись парочка интересных образцов. Я даже не задумался над заклинанием, что собираюсь применить. Для таких случаев у меня было кое-что припасено, заклятие, выученное у врага. Свет Осириса. Желтовато-зеленый свет ударил с моей вытянутой руки в толпу нежити передо мной, и те упали как куклы, которым кукловод подрезал нити. Собственно, данное заклинание и разрезало нитку, скрепляющую воедино огрызок души и тела. Данное заклятие было способно убивать иных личей, что ей стоит упокоить простейших мертвецов. Хоть их и было много, но окончательно упокоились все. Даже те, что были рангом повыше, ведь создавали ее как контрзаклинание для длани Нергала. Не расслабляться, внутри замка их еще полно, сказал я своим спутникам. Мы могли бы пройти через тайные ходы. Я уверен, Бантеган нам бы подсказал парочку, предложил Алим. Я иду туда, куда хочу, и беру с собой тех, кого хочу. И тот, кто встанет на моем пути, исчезнет, ибо я так сказал. Я зашел в замок, и за мной также последовали серые стражи вместе с Морриган. Внутренний двор был также очищен от нечисти, а внутри на нас нападали одиночные или же малые группы нежити, которые мгновенно мной изничтожались телекинезом. Некоторых я вообще развеивал усилием воли. Будучи бессмертным и более реальным существом, я теперь мог почти все заклинания использовать без слов, однако и расход маны был больше. Не сказать, чтобы намного, ведь будучи смертным, я тратил на те же заклинания без формулы в 5, а то и 6 раз больше. Так мы и добрались до тронного зала. В самом зале было несколько солдат, женщина и ребенок. Но я себя не обманывал, и тем более тот, кто был внутри ребенка, меня не обманул. Демон, сильный, ранг 7, наверное. Взгляды всех в помещении скрестились на мне. «Матушка, ты не говорила, что у нас гости?» Притворно дружелюбно обратился мальчик к женщине. «Я, не знала», — ответила женщина. «Мне все это было неинтересно, ведь пришел я сюда за Эмоном, но я не мог оставить эту проблему нерешенной. Так что я достал цепь и, всмотревшись в глаза демона, спросил: «Эй, Блевотина Пазузу, ты когда-нибудь слышал о демонологах?» «Павалистер Тирин, эй, Блевотина Пазузу, ты когда-нибудь слышал о демонологах?» Вот что сказал Архаон перед тем, как все стражи в зале взлетели в воздух, равно как и леди Изольда. На земле остались только наш отряд и паренек, скорее всего, Коннор. «Не обманывайтесь его видом, он одержим демоном», — уведомил нас Сархаон. «Что, ты уверен? Ведь он не может быть магом. Леди Изольда набожная женщина, она бы обязательно выдала Коннора в круг, будь он магом». «Ну, он и вправду маг, но почему ты думаешь, что только маги могут быть одержимы? Это может произойти с любым разумным, да и неразумным тоже». «Неправда, в храме нас учили, что только маги». Но не успел я досказать свою мысль, как Коннор побежал. Вернее, попытался, но Архаон тут же захлестнул его невесть откуда появившейся цепью. И мальчик заорал: «Алистер, держи его», — приказал мне Архаон, и я тут же обездвижил малого. «Поверни его лицом ко мне», — опять он приказал. Когда я повернул Коннора лицом к Архаону, то руки мага вспыхнули голубым огнем. Я увидел в глазах одержимого паренька страх. «Че, что-то ты такое?» — заикаясь, спросил демон у Архаона. Но Архаон не ответил, а всего лишь опустил руки на голову мальца. «Создатель», — как он заорал. В следующую секунду тело Коннора засветилось ярким фиолетовым светом, и от него отделилось нечто. Демон желания. Вот дерьмо. Я тут же опустил вялое тело Коннора и мгновенно достал меч, но ударить я не успел, ведь цепь мага оплела шею демона и загорелась бледно-голубым пламенем. Примечание к части. Бета был. Глава 10. Амбиции. Павалистер Тирин. Цепь мага оплела шею демона и загорелась бледно-голубым пламенем, а в следующую секунду демон обратился в прах. Это был сильный демон. На таких ходит отрядом из 20 храмовников под предводительством рыцаря-капитана. Минимум трое из которых должны владеть карой создателя. Но даже тогда нет стопроцентной уверенности, что все пойдет гладко. А он прикончил его одним ударом. Невозможно. Это ведь не сон, я ведь не сплю. Так, энд повалистер тирин. И все же моя сила возросла многократно. Раньше на такого демона мне потребовалось бы больше ярости и магических усилий. Сейчас же я, не сильно напрягаясь, развоплотил его. Да, интересно, смогу ли я убить архидемона без длани? Скорее всего. Я сплю или нет? Прервал мои размышления вопросом Алистер. Нет, меня позабавила его реакция. Я опустил, стоящих в воздухе, стражей замка и жену Эамона. Она тут же кинулась к своему сыну, который еле мог открыть глаза. «Коннор, слава создателю, ты жив, скажи что-нибудь». Изольда пыталась привести сына в нормальное состояние, хотя по мне так она его сейчас задушит. «Не тряси ты его так, женщина, у него переутомление, еще повезло. Иногда после одержимости человек начинает считать себя демоном, пока я говорил кинул заклинание унятия боли и малое исцеление». Парень на глазах приходил в себя, а потом разрыдался. «Хватит. Где Эамон?» Но ответа я не расслышал, ибо почувствовал знакомых людей в замке. Серые стражи вместе с королем и рыцарями решили прийти на помощь. Они вошли в зал как раз, когда Алистер утешал Изольду. «Пав Дункан, вы как раз вовремя», — Архаон указывал руками вокруг, однако яснее не стало. «По пути сюда мы видели кучу трупов, и, если Архаон уничтожил их всех, это отличная новость. После двух дней пути от последнего банна, вся армия устала, а король опять решился поиграть и велел всем снаряжаться для того, чтобы отбить замок и спасти Эамона. «А где Эрл Эамон?» – спросил король, буквально сорвав вопрос у меня с языка. «Мой король, начало свой рассказа жена Эрла, и то, что мы узнали, было крайне плохой новостью. Эамон смертельно болен. Есть основания полагать, что его отравили. Коннор был одержим демоном, но, по-видимому, благодаря Архаону, демон был изгнан. Но и это еще не все. Оказалось, что леди Изольда отправила всех рыцарей на поиски полумифического артефакта для излечения. И не сказать, что были найдены существенные зацепки. Прекрасно, вся элита армии Эамона разбрелась кто куда. Дела с каждым днем все плачевнее и плачевнее. Даже один козырь не перекроет все дыры в нашем плане. Интересно, а где Архимаг? Посмотрев глазами по сторонам, я только заметил, что нигде не могу найти его. «Где Архаон?» – тут же спросил я Алистера. Парень осмотрелся, как и я, по сторонам, а потом пожал плечами. «А что если, леди Изольда, проводите нас до комнаты вашего мужа?» «Хорошо», и мы в сопровождении жены Эрла направились к нему в покое. «Энд Пав Дункан?» «Да, дело дрянь. Мужик, скажем так, торчит одной ногой из могилы». Посмотрев на него, я подумал, что вижу мертвеца. Кожа бледная, как у мертвеца. Запах, как у мертвеца, да и сердце почти не бьется. Я услышал лишь 3 удара в минуту, а когда взглянул истинным зрением, то остался нехило впечатлен. Определенно, работа отравителя, да еще и яд весьма забористый. 100%, что естественного происхождения, но весьма уникальный. Хмм. Посмотрев прошлое, я увидел, как он действовал. Сначала цель впала в состояние, близкое к летаргическому сну, и вроде бы все хорошо, но потом все стало ухудшаться. Вот вроде ночью Эрл по-прежнему бодрый, вроде только лег поспать, а вот утром уже труп. Стражники сначала даже подумали, что он и вправду умер, и не преминули сообщить об этом женушке Эрла. Та, естественно, упала в обморок. Коннор, являясь магом, недолго думая, а точнее вообще не думая, призвал демона, заключил контракт, и вот результат. Демон замедлил распространение яда в теле Эамона, сам завладев мальчишкой. Я убиваю демона, и яд опять начинает распространяться с прежней скоростью. Конец истории. Если бы я был обычным магом или воином, но я архимаг. Дверь комнаты открылась, и внутрь зашла вся компания. Король и серые стражи вместе с женой и сыном, а также солдаты и рыцари. Заприметил и парочку храмовников. Я тем временем думал, как спасти господина сих земель. Ну, я мог просто дать ему парочку целебных зелий из шумера, и он бы встал как новенький. Да только их у меня немного, и делать новые я пока не могу. Так что остается магия. Заклинание противоядия позволяет избавить цель от яда в теле, но только если он естественного происхождения. Забавно, что как раз яд не магический, но даже если он был магическим, проблем бы не возникло, ведь я доработал ее или скорее переработал. Теперь оно стало исцелять и магический яд разной степени тяжести, в зависимости от того, как щедро я наполню заклинание маной. А уж я не поскуплюсь, так понимаю я, сей индивид нужен нам пока живым, произнесла Морриган, на что получила гневные взгляды Изольды и со стороны остальных, особенно храмовников. Верно, четко сказал король, и Дункан поддержал кивком головы. 2 минуты работы, и я стал читать заклинание. Я мог бы активировать то, что заготовлено в посохе, но я не хочу оставаться без защиты с одной стороны. А вдруг? Слово богов моими устами. Их слово, ты снова живешь. Их слово, судьбу свою в руки. Снова возьмешь. Слабость отступит, взор прояснится, и жизнь вновь в тебе заклубится. По милости их наполнишься силой. Исчезнет недуг. Вашими именами Тамус, Мардук. Я старался сделать стишок, но признаюсь честно, поэт из меня так себе. А вот маг вполне. Влил я маны более чем щедро, так что Эрл стал оживать на глазах. Но мне кажется, что заклинание могло бы получиться и получше. Все-таки придется доработать, а то не дай бог встретить некроманта, равного мне по силам. Это братья любят ядами швыряться. Для надежности, я преобразовал еще кучу маны в прану и влил в тело, и тут дело пошло быстрее. Намного. Будто кто-то увеличивал освещение фонарика над головой человека. За несколько секунд мертвецко-белая кожа приобрела нормальный живой оттенок. А потом Эамон резко проснулся. «Что за? Что происходит?» – недоуменно спросил он, смотря на нас. «Вам короткую или длинную версию?» – уже я спросил его. «Да что же вы все стоите да стоите, надо бы вам присесть». Намечается долгий разговор, и, одним взмахом кисти, заставил прямо из земли появиться несколько десятков кресел в комнате Эрла. Пока все важные шишки сели на предложенных мною местах, я вышел из комнаты и пошел на один из балконов этого замка. «Вижу, что не рад ты компаниям, уже получишь, скрывая ауру», — подкралась ко мне Морриган. «Да там все равно ничего интересного. Не хочешь узнать, что решат они? Не хочешь повлиять на их решение своими словами?» — удивилась она. «Мне и так известно все». Улыбнулся я ей. «Пока все идет как надо, мне нет надобности вмешиваться. Скоро закончится очередная глава этого мира, и я возьмусь за перо, чтобы направить буквы в нужный мне текст. Ты так уверен в победе над архидемоном», чуть насмешливо сказал она. «А ты разве не чувствуешь, что именно?» Озадаченно спросила она. «Его страха. Он боится меня. Забился в недрах Тидаса и дрожит. Знает, что рано или поздно, я приду по его душу, если он сам не явится. А нет, милая моя ученица, ты просто не так поняла. Архидемон уже мертв, просто пока не знает об этом». Мы постояли какое-то время молча и пили вино, которое принесли слуги, а потом Морриган задала еще один вопрос. «А что ты будешь делать потом? Я ведь уже говорил», на что она недоуменно вскинула бровь, как бы спрашивая, «когда? Эх, не нравится тебе слушать, хотя ты слышишь. Хорошо, внемли мне, ибо я собираюсь захватить весь Тедас». Продолжение следует. Примечание к части. Бичина, П.С. Наебал вас. Глава 11. Разговоры. Как только обсуждение планов было закончено, Эрл Амон отправил гонцов объявить о собрании земель. Те рыцари, что вернулись после поиска фурны с прахом Андрасте, снова были отправлены в путь, сообщать всем власти имущим весть, которая покончит с разгорающейся гражданской войной. Я тем временем преподавал уроки магии Морриган и Алиму, который не пропускал ни одной лекции, даже во вред себе со стороны стражей. Парень явно был поглощен теми знаниями, которые я ему предоставил. Даже учитывая, что школа магии Шумера и школа магии Ферилдина весьма схожи, они все же имеют ряд отличий, которые не позволяют сразу научить их моей магии. Так что мне приходилось издалека подходить к данной проблеме, дабы не сталось, что ученица и ученик вообще не смогут колдовать. Но самое главное они усвоили, как заполнять память заклинаниями. Маги этого мира почти всегда используют высшую магию, которая, грубо говоря, представляет собой голый контроль. Кинезисы – высшая магия. Но проблема в том, что кинезисы изучаются обычно магами одного направления. Пиромант изучает пирокинез, криомант, криокинез, геомант, геокинез и так далее. На это у них уходит очень много времени. Я из-за системы могу учить все кинезисы, не теряя мастерства в искусстве. Маги этого мира изучают любое заклинание на голом контроле. Даже сложнейший ритуал, и тот проводится голой силой. Как итог, тратится куча маны, нужно много искусных чародеев и крайне много времени для изучения такого ритуала. Магия слова в этом мире присутствует, да только обычно ее обходит десятой стороной. Идиоты говорят, будто она архаична и бесполезна. Услышав это, я долго ржал. Пришлось объяснять ученикам, в чем их проблема, как снизить расходы маны, и, вообще, учить их магии слова, как правильно мусорить память. В итоге, за 3 дня, что мы провели в Рэдклиффе, Алим так ничего и не добился, а вот Морриган меня приятно удивила. Заклинание «Конус льда», что позволяет заморозить противника, она смогла активировать из памяти. 3 дня. Вот, сколько ей потребовалось, чтобы выучить и понять теорию. Она гений. Алим, видя, что его обогнали, начал с утроенным усердием стараться, и уже через 5 дней пути на очередном привале он продемонстрировал огненный шар. Эльф активировал сразу 3 шара из памяти, потратив значительно меньше маны. Радовался он как дитя, которому дали новую игрушку. Я также решил научить их заклинанию личной защиты. За этим занятием нас и застал Дункан. Таким образом, данное заклинание способно вас защитить от чего угодно, но только 1 раз. Так что, если вы не верите в Создателя или почему-то он вас обделяет своей защитой, можете сами обеспечить себе 2-й шанс. Не надо уповать на удачу, лучше обеспечьте себе ее сами, вещал я для своих учеников. Архаон, у короля есть разговор. Он просит тебя присутствовать на совещании. Передай ему, что скоро буду. Я сейчас объясняю ученикам, как остаться в живых. Это важнее. Было видно, что отказ немного задел человека, что привык командовать. Впрочем, плевать. Хорошо, но вести тревожные, тебе лучше услышать. Речь идет о демонах. Дальше он мог не говорить, ибо вниманием моим он завладел полностью. Могу предположить, основываясь на том, как быстро ты справился с демоном, что вселился в Коннора, у тебя большой опыт в борьбе с ними. Чрево Тиамат и военачальника ее Кингу, я демонолог. Сильнейший демонолог Шумера. Будь уверен, опыт у меня более чем достаточен. Как только я закончу с лекцией, то приду на совещание. Можешь идти. Итак, на чем я остановился, ученики? Ты собрался показать нам, как правильно ставить личную защиту. Точно. Итак, смотрите и запоминайте. После того, как я показал, как правильно делать это заклинание, я порекомендовал выучить ее слова наизусть, но не начинать практику. Это будет происходить строго под моим наблюдением. Помню, Алкилал рассказывал, как он, будучи учеником, увидел последствия неправильно сотворенного заклинания. Казалось бы, обычный светляк. Заклинание из дисциплины иллюзии, что создает маленький шарик света. Да вот только маг, применивший неправильно заклинание, сдох в мучениях, а его тело светилось как новогодняя елка. Добравшись до ставки командования, так называли место, где заседали командиры армии короля и серые стражи, я сходу спросил, где демоны, сколько и что могут. Спросил я короля, прервав их милую беседу. В башне круга магов, сколько и какие я не знаю, архимаг, сказал мне какой-то храмовник. Откуда знаете? Наши разведчики встретили сэра Ройса, что шел запрашивать право уничтожения в Денериме. По его словам, башня кишит демонами. Воцарилось молчание. Я обдумывал услышанное и все больше радовался. Идиоты-маги, насколько же надо быть слабохарактерным, чтобы позволить человеку, пусть и антимагу, властвовать над собой. В этом мире некоторые маги считают себя проклятыми. Власть церкви, словно нож, глубоко впилась в сознание людей и подобно опаснейшему яду разъедает их изнутри. Глупцы. Я ради обладания силой менять и воздействовать на реальность готов на очень многое. Никто из тех, кто встанет у меня на пути, не сможет лишить меня и доли свободы или крупицы могущества. Другое дело, это стадо овец, именующие себя кругом магов. Право уничтожения, исключительно право храмовников на уничтожение любого круга магов, если он увлечен в магии крови и призыве демонов. За 7 веков применялось 17 раз. Если у меня еще были сомнения в слабости магов этого мира, то, прочитав мысли храмовников и ознакомившись с историей мира, они окончательно развеялись. «Да, захватить этот мир будет несложно». «Хорошо», — резко произнес И, также вставая, я спросил, «в какой стороне круг магов?» Они достали карту и показали. «Башня магов находится в середине озера Калинхат. Мы уже прошли это озеро, ибо там нам делать было нечего, но раз пришли такие вести, то придется и с этим разобраться. Этот круг станет лишь первым в моем плане. Я пойду туда и разберусь, а вы двигаетесь дальше в сторону Денирима. Я вас догоню». «Что? Там целая орда демонов. В круге уже некого спасать. Лишь храмовники еще стоят на страже. Нам надо уничтожить демоновых отродий», — начал орать и жестикулировать храмовник. Помимо него в ставке командования было еще несколько храмовников, которые ушли с нами из Латеринга. В основном рядовые рыцари-храмовники, ну и Брайант, глава храмовников Латеринга. Павсурана. Я слушал храмовника и не мог поверить, что вижу перед собой великих и ужасных борцов с демонами. Он был скорее похож на побитого щенка, который боится любого шороха. «Твою мать, что же произошло в башне круга? Куда смотрели храмовники? На кой демон они нужны, если даже усмотреть за таким не смогли?» Посмотрев на Архаона, я увидел, что тот довольный откинулся на спинку стула, взял кубок с пивом, отхлебнул немного и ухмыльнулся, а потом озвучил мою мысль. «А зачем тогда нужны храмовники, если вы не можете самостоятельно отбить башню круга? Зачем вы нужны, если допустили такое?» Я думал, что антимаги должны быть сильны и косить в одиночку десяток магов как траву. «В чем ваши отличия от тех же рыцарей? Ведь большой отряд рыцарей ничуть не хуже вас справится с истреблением круга». Тут слова взял один храмовник из Латеринга, видимо главный среди них. «Мы можем блокировать магию. Наша воля нерушима». «Брехня», — спокойно сказал Архаон. «Сломать можно любого, даже архидемона. А насчет антимагии? Я тут поговорил с парочкой гномов. Так вот, они мне рассказали, что в Арзамаре можно купить антимагические гранаты, рассеивающие магию. Ими можно снарядить отряды рыцарей. Я могу предположить, что они дешевле, нежели обучение одного храмовника и полный комплект снаряжения для оного. А ведь не все из вас владеют этой карой». Подводя итог, зачем вы нужны? Хватит. Я не собираюсь больше слушать оскорбления от Малификара. Яростно прокричал храмовник и достал меч. Стража короля поступила аналогично. Один из храмовников Латеринга подошел к своему брату по ордену и стал ему что-то говорить. Наверное, убеждал его не совершать глупость, но тут слово опять взял архимаг. Он по-прежнему ухмылялся, и эта ухмылка была исключительно паршивой. Там, откуда я родом, меч без повода не вынимают и без славы не вкладывают в ножны. Снискать славы в битве со мной тебе не под силу, но и вернуть меч в ножны просто так нельзя. Это будет уроком всем тем, кто пойдет против меня. Потом Архаон указал пальцем на храмовника и приказал: «Убей себя своим мечом». Храмовник незамедлительно выполнил приказ. Возможно, знай храмовники о силах Архаона, они бы попытались остановить своего брата по ордену, но они не знали. Так что, когда храмовник поднес меч к горлу, они ничего не подозревали, ровно как и я, и никак не среагировали. Зря, ведь храмовник перерезал себе горло от уха до уха. Пав Архаон. Круг я нашел довольно быстро. Самое большое пятно на зеркале, из-за огромного количества магов. Добрался я до башни по воздуху, на максимальной скорости, доступной мне, за полдня. И все-таки, мне никогда не надоест летать. Я приземлился прямо перед воротами, которые охранялись одним единственным храмовником. Не обращая ни капельки внимания на его удивление, я тут же подчинил его своей воле. «Открой дверь». «Да, господин». Тут же подчинился храмовник. «А кто-то говорил, что их воля нерушима». «Пф-ф-ф, да у стражника Сиппора она была тверже». Зайдя внутрь башни, я тут же обратил внимание на других храмовников. Усталые, напуганные, ждущие своей смерти от ужасов, что прячутся по другую сторону запертой двери, деревянной. Оттого их страхи только становятся сильнее. Мне было достаточно одной психической атаки, чтобы подчинить всех своей воле. Лишь один более-менее сопротивлялся, но и он после секунды колебания встал на колени и назвал меня своим господином. Дальше была прогулка по башне с изничтожением всех враждебных элементов и спасением выживших. Также я старался по возможности возвращать разум тем храмовникам, которые были подчинены демонам. Самих демонов я, Естественно, убивал. Это было очень легко, учитывая, что большинство из них было демоническими духами. Лишь малая часть была действительно материальна, а следовательно обладала большой реальностью. Тех же демонов гнева я давил обычной водой. Пару раз появлялись так называемые демоны желания. На этих я уже тратил свой антидемонический арсенал. Вообще моя тактика была проста. Я в окружении храмовников зачищал один этаж за другим. Я благословил каждого усилением и внушил им героическую храбрость. Ни один демон не мог перебороть мое влияние. Каждая комната была отбита, каждый этаж был очищен от демонов. Перед лестницей, ведущей на последний этаж, вершину башни, я встретил парня за каким-то барьером, весьма недурно поставленным. Он бормотал какую-то белиберду, а при виде нас стал обзывать нашу группу демонами. «Кто это?» – спросил я рыцаря командора Григора. «Колен, он рыцарь-храмовник, переведенный из вольной марки. Крайне набожный парень, господин, ты, демон», – подчинил своей воле командора Григора. «Изыди. Я не сдамся, может их ты и смог подчинить, но я выстою. Сомневаюсь. А теперь покорись моей воле». Этот забавный паренек не продержался и доли секунды. Продолжение следует. Примечание к части. Бичина. Глава 12. Начало. Примечание к части. Бичина. Сколько вариантов будущего я могу видеть? Много. Даже когда я ставлю акцент на одном, то он тут же разветвляется, являя мне еще несколько десятков или сотен. И среди всей этой плеяды событий, мне нужно найти ту грань будущего, что больше всего благоволит мне. Тяжелая работа. Раньше требовались ритуалы и часы, а то и дни медитации, сейчас с усилием воли и гранитная концентрация. Я ищу только одну тропу, наиболее устойчивую к переменам. Та, что подастся только моей воле. Когда я освободил круг от демонов и прикончил Ульдрида, будущее снова изменилось. Но выбранный мной путь остался прежним, лишь несколько изменений имели место быть. Очередное доказательство того, что маги Ферилдина полнейшее ничтожество. Ради них я даже изменений в своем плане не внес. Храмовники и те больше пользы принесут. Бой с Ульдридом меня не впечатлил. Этот маг был достоин звания магистра, слабого, но магистра. По силе, но уж точно не по умениям. Даже став одержимым, он не прибавил в знаниях. Окутав его цепью, он сгорел заживо в очистительном, бледно-голубом пламени. Бой и полминуты не занял. Жалкое зрелище. Сейчас я смотрел на Ирвинга. Этот маг является главным в этом круге. Он ошеломленно смотрел на кучу пепла, что еще недавно было одержимым магом. «Эй, старик, очнись!» Щелкнул пару раз пальцами перед его лицом, и он наконец соизволил обратить внимание на меня. «Создатель милосердный, староват я уже для такого!» Недовольно кряхтя, маг встал с пола и взглянул на меня, а потом перевел взгляд на храмовников, как бы ожидая услышать чего-то. «Старик, я тебе жизнь спас. Нету ли желания отплатить мне ответной услугой? Я благодарен тебе, незнакомец. Круг. Кто-нибудь еще выжил?» — растерянно спросил Ирвинг. «Да, я спас некоторых магов и перебил всех демонов. Тогда не только я, но и весь круг в неоплатном долгу перед тобой. А нет, как раз расплатиться ты сможешь, ровно как и все остальные. Я возьму соразмерную плату за ваши жизни. Кое-чем ты отплатишь прямо сейчас, часть долга отдадите позже». Маг взглянул на главного храмовника, однако рыцаря, похоже, не волновал разговор двух магов, да и остальных тоже. Странно. Маг на поводке, участь столь же жалкая, сколь и омерзительна. Не жди у него одобрения, ведь отныне ты и он под моим командованием. Что ты имеешь в виду? Да брось, старче, ты уже догадался. Я взял под контроль разум этих несчастных. Они сослужат мне неплохую службу. Так что я предлагаю тебе выбор. Свобода или рабство. Выбирай. Я увидел твою силу. Разве у меня есть выбор? Обескураженно спросил он. Конечно, я ведь тебе его только что предоставил. Ты что, глухой? Старость не радость, да. Ухмыляясь, спросил я его. Кто ты? И какие у тебя цели? Цель проста: остановить мор, освободить магов из-под гнета церкви. Захватить мир. Соглашайся, Ирвинг, и тебя, ровно как и весь круг, запомнит навеки как одних из моих вернейших последователей. Догнал я короля и армию, довольно быстро. Тогда я подумал, что двигаясь по имперскому тракту, мы весьма удобная мишень. Устроить на такую ораву засаду, легче легкого. Однако не думаю, что командиры армии или хотя бы Дункан не подумали об этом. Меня заметили еще на подходе в воздухе. Я приземлился прямо перед королем и одним из стражей, которого воскресил. Запомнить его имя, я так и не удосужился. Круг отбит, большинство чародеев спасены, храмовники спасены, и те и другие предоставят нам помощь в битве с архидемоном. Это отличная новость, господин архимаг, радостно воскликнул король. Где Морриган и остальные стражи? Я никак не мог ощутить их здесь. Господин архимаг, Дункан решил, что не стоит ждать, и пошел заключать договор о союзе с эльфами из леса Брисилиан. Стражи, включая леди Морриган, пошли с ним. Я то думал, что случилось что-то, а Дункан решил просто привлечь как можно больше народов к этому делу. Паранойя у него разыгралась или еще чего? В каком направлении они пошли? Они пошли по имперскому тракту, на юго-восток, король указал пальцем на сторону. Хорошо, я пойду к ним. Встретимся в Денериме. А, чуть не забыл, держи, я протянул королю маленькое зеркало. Что это? Артефакт для связи. Если случится что-то серьезное, возьми зеркало и пожелай со мной связаться. Я достал свое зеркало из инвентаря и продемонстрировал, как все работает. Пришлось встроить накопитель в зеркале короля, чтобы не маг мог пользоваться. По какому поводу я могу вам зеркалить? Нашел он подходящее слово. Нападение архидемона. С этими словами я взлетел и направился к Брисилиану. Конечно, я не говорил королю, что зеркало это еще и жучок-шпион, но зачем ему это знать? Пролетев парочку километров, я достал из инвентаря свое зеркало, которое было примерно 2 метра высоты на 1 ширины. Надо бы новое, более могущественное создать. Посмотрев, где находится отряд стражей, я открыл портал и появился прямо перед ними, в центре какого-то эльфийского лагеря. Все эльфы тут же выхватили оружие. Лучники тут же навели стрелы на меня. «Ау, Архаон, это ты!» – удивленно прокричал Алистер. У меня сердце из груди чуть не выпрыгнуло. «Главное, чтобы остатки разума не потерял ты», – съязвила Морриган. «Я вижу, у вас тут весьма радушно», – кивнул на лучников, что не спешили убирать стрелы в колчан. «Ты появился весьма эффектно», – сказал Дункан. «Все в порядке, он со мной». Слова серого стража не очень убедили эльфов, но тут вперед вышел лысый эльф с татуированным лицом. Надо же, а я думал, они не любят портить лица, хотя в этом мире даже расы немного отличаются от тех, что я видел на Парифате. Может, другая эволюционная ветвь. Тем временем эльф взял слово. «Приветствую тебя в нашем лагере, незнакомец. Архаон, будем знакомы», и я протянул ему руку. Он пожал. «Ну что, дела улажены?» Спросил уже Дункана. «Не совсем», Дункан понял, что я имею в виду с полуслова, ровно как и я его. «Так, в чем проблема сейчас? Хранитель Затриан, не могли бы вы повторить свой рассказ для нашего специалиста по магии?» Сказал Дункан, подмигнув мне. «Мы прошли в шатер эльфа, где был установлен шикарный стул, больше смахивающий на трон. Эльф сел на него и начал откровенно лгать. С первых же слов я понял, что он мне лжет, хотя он мастерски скрывал это. Не знаю, в курсе ли он про ауру, но даже там практически ничего не отражалось. Как я понял, что он лжет? Да легко, ведь он просто не договаривал. Тут чуточку утаил, там капельку. Лучший способ не врать, говоришь неоднозначные ответы, которые могут трактоваться так или иначе. Видно, этот эльф овладел данным умением в совершенстве или на должном уровне. Все хватит, хватит. Перебил я его слова излияния. Я понял, что ты прекрасный актер. Но зачем врать нам? Что ты себе позволяешь, юноша? Я проявляю к вам уважение и терпение, а вы обвиняете меня во лжи в моем собственном же доме. Мое гостеприимство тоже имеет границы. Эльф разгневался, а его аура выдавала полнейшую боеготовность. Послушай меня, эльф. Мне как бы все равно на твой дом и твое уважение. Ты обязан подчиниться договорам. У тебя, как у главы клана, выбора нет. Как говорится, с большой властью приходит большая ответственность. Ты еще вздумаешь меня поучать? Крикнул маг. Да я прожил в 20 раз больше тебя. Но сегодня твоя песенка будет спета, а я проживу в 1000 раз больше, чем ты. Выйди на улицу и посмотри, эльф, что там творится. Может, тогда ты поумнеешь. Эльф, направив посох к нам, и вышел из шатра. Он застыл в шоке. Представшая перед ним картина не для слабых духом. Все члены его клана были подняты мной телекинезом в воздухе и удерживались в неподвижном состоянии. Мне достаточно лишь движения кисти, и все в твоем лагере останутся калеками навсегда. Держу пари, Ты думаешь, что сможешь скрыться от Мора, пока другие будут выполнять и твою часть работы, но это не так. Вот мой ультиматум. Ты говоришь мне правду, и так уж и быть, я, возможно, помогу тебе. Но если я почувствую хоть капельку фальши, то сломаю ноги и руки каждому в этом лагере, и далеко от порождения тьмы вы не убежите. Я расскажу правду, только опустите их, уже без гнева, но с сожалением в голосе произнес эльф. Начинай, сказал я, опуская всех на землю. Парочка эльфов тут же взяла мечи и луки, но короткий жест руки Затриана, и они успокоились. Пройдемте обратно в шатер, я не хочу, чтобы все узнали об этом. А вот правдивая история была куда как интереснее. Хотя нет, таких историй много. Банальная месть. Когда давным-давно, много веков назад рядом с этим лесом жили люди. В один из прекрасных дней они напали на этот клан и убили сына Затриана. Пытали его до смерти. Его дочь изнасиловали и оставили умирать в лесу. Эльфы ее, конечно, нашли, да вот только, узнав, что беременна, девушка, не вынеся позора, покончила с собой. Естественно, Затриан жаждал мести. Он призвал то ли демона, то ли духа, тот вселился в тело волка и дело свое сделал. Наслал проклятие, что погубило людей. Они стали оборотнями и заражали других через укусы и тому подобное. Для этого он использовал магию крови. И вот уже несколько веков живет, ибо жизнь его связана с проклятием. Покуда оно существует, Затриан не умрет. Я знаю, как снять проклятие, эльф. Как? С надеждой спросил хранитель клана. Убить тебя. Ты сам об этом просил. Продолжение следует. Глава 13. Решение проблемы. Убийство Затриана я решил отложить на потом. Все-таки меня уговорили не рубить с плеча. Я не хотел их слушать, да и лень мне было куда-то переться, но когда попросила Морриган, я был сильно удивлен. В чем ее интерес? Сначала я решил посмотреть, смогу ли снять проклятие, и, если нет, то уж тогда выберу самый очевидный путь. Заклинания для снятия проклятий такого уровня я не знал, но может быть в моей книге пока что не изученных заклинаний что-то эдакое найдется. Если же такого там не будет, то призову одну из эмблем Мордука, специализирующуюся на проклятиях. Видит он, однажды я отплачу за всю его помощь. Мы решили найти бешеного клыка или хозяйку леса, как зовут этого духа, скорее всего, она представляет собой Лая, и попросить по-хорошему снять проклятие. Ни разу не поверю, что столь могущественный дух не может этого сделать. Около полутора часов после выхода из лагеря, мы передвигались относительно мирно. Лес был величественен. Огромные деревья причудливо переплетались, создавая невероятное освещение в мрачном лесу. Большинство из них не были так велики, поэтому иногда, после долгого скитания в тени деревьев, внезапно могла начаться полоса света. Первых волков мы увидели издалека. Они смотрели на нас продолжительное время. Я понял, что ими кто-то управляет, скорее всего хозяйка леса или бешеный клык. Кто бы ты ни был, у тебя есть шанс остаться в живых. Это гарантирую я. Покажись передо мной и поговорим. Иначе клянусь именами всех богов, я найду тебя и заточу навеки вечные. С кем ты разговариваешь? Но Дункан не успел свою мысль донести до конца, так как волки тут же атаковали нас. Хотя мне было известно, что их гораздо больше. Остальные попрятались за тот холм. Ты сделал свой выбор, мой черед. С моих пальцев сорвался поток тьмы. Ровно 5 секунд, и около 20 волков как не бывало. Что же, дамы и господа, враг сделал свой выбор. Он видел, что я не лгу, но предпочел драку. Я воздам им по заслугам. Бешеный клык не за красивые поступки получил свое прозвище. Им движет жажда крови. Я, конечно, ценю твое мнение, Затриан, яда в моем голосе хватало на целую армию солдат. Но вы также виноваты в его появлении, отсюда и нулевая ценность вашего мнения. Она продиктована яростью и ненавистью по отношению к врагу вашему. Я сам решу судьбу клыка. Мы продолжили идти. Следующим препятствием на нашем пути была нежить. Впрочем, я почувствовал неладное заранее. Так что, когда мертвяки начали вылазить из руин, рядом с которым мы проходили, отряд был во всеоружии. При моей поддержке мы быстро с ними разобрались. Алим же прокомментировал данное событие. Этот лес видел много битв между магами Тивентера и эльфами. Тысячи смертей вызвали истончение в завесе. Многие духи проникли в растения и животных этого леса, буквально создав новые формы жизни. «Одержимые», — скривил лицо Алистер. «Вы правы. Нежить не самая большая опасность в этом лесу. Тут водятся твари и побольше. Без опытного проводника или огромного каравана тут лучше не ходить. Опытный проводник, например, эльф. Себя вы имеете в виду, уважаемый Затриан? Спросила Морриган. Я лишь говорю о том, что в этом лесу людям не очень рады. Оставьте, пожалуйста, эльфам хоть клочок земли.